Ушли в туман мечтания, забылись все слова, вся в розовом сиянии воскресла синева. Умчались тучи грозные, и пролились дожди. Великое, бесслезное, надейся, верь и жди.